Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 19 августа. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр сельского хозяйства посетил водохранилище республики. В НКР не делается различий между памятниками ислама и христианства. Шарль Азнавур заявил о важности для армянского и турецкого народов признания геноцида. Глава Европарламента осудил приговор в отношении азербайджанских правозащитников. Итак, подробности новостного блока. Ирригационная система НКР была серьезно повреждена в годы Азербайджано-Карабахского вооруженного противостояния, и восстановление и строительство новых водопроводных линий и водохранилищ по сей день является задачей повестки дня. На днях новоназначенный министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян вместе с руководящими лицами водной сферы посетил Мартакерский и Аскеранский районы республики с целью ознакомления с состоянием ирригационной системы и разработки в дальнейшем механизмов эффективного управления ими. На стадии обсуждения находится проект реконструкции водохранилища в селе Илис Аскеранского района. С азербайджанской стороны периодически муссируется тема катастрофической ситуации с Сарсангским водохранилищем и так называемой оккупационной водной политики власти НКР. В НКР опровергают данное утверждение и отмечают, что если бы Баку на самом деле заботился о совместном использовании приграничных водных ресурсов, в частности, вод Сарсангского водохранилища, то принял бы соответствующее предложение Степанакерта о сотрудничестве во благо собственного же населения. В ходе визита министра выяснилось, что Хаченское водохранилище в Мартакерском районе объемом в около 22 миллиона кубических метров находится в удовлетворительном техническом состоянии. По инициативе и при содействии Министерства диаспоры Армении, Минобразования и науки НКР и гостиницы «Аван Шуши Плаза» в Шуши вчера стартовал 4-й общеармянский фестиваль декламации, посвященный столетию геноцида армян. Приветственное послание министра диаспоры Армении участникам фестиваля зачитал начальник управления армянских общин ближней диаспоры Тарун Шагоян. С приветственными речами выступили министр образования и науки НКР Слава Асрян, член Совета сети Общеармянской торговой палаты США, председатель Совета акционеров шушинской гостиницы «Аван Шуши Плаза» Олег Багдасарян. Отметим, что в фестивале участвует 61 чтец-декламатор из Армении диаспоры и 42 из Арцаха. В рамках фестиваля предусмотрены мастер-классы. Участники посетят достопримечательные места Армении и Арцаха. В НКР не делается различий между исламскими и христианскими памятниками. Они открыты для посещения, и на их реконструкцию регулярно выделяются средства из бюджета, а также иностранными благотворительными организациями. Утверждение официальных лиц Азербайджана о разрушении исламских памятников и использовании их в качестве складов в НКР не имеет под собой оснований. Об этом заявил замминистра экономики, руководитель отдела по туризму Сергей Шахвердян. Все исламские памятники на территории НКР являются частью культурного наследия, и их консервация и охрана решаются на правительственном уровне. Ежегодно для сохранения исторических памятников в НКР правительство выделяет порядка 200 миллионов драмов. Советник по туризму при Минэкономике НКР Артак Григорян в свою очередь отметил, что на сегодняшний день под государственной охраной НКР находится несколько десятков памятников исламской, в основном иранской культуры, внесенных в государственный реестр памятников истории и культуры. Он отметил, что туристы и местные жители могут посещать почти все памятники истории и культуры на территории НКР. Заявления Азербайджана о разрушении исламских памятников являются дезинформацией, нацеленной на оскорбление чувств верующих, отметил Артак Григорян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В эти дни в Арцахе в очередной раз побывал наш соотечественник, проживающий в США, Михаил Аганеза. Он не раз проводил различные благотворительные акции. На сей раз он организовал концерт популярного армянского певца Гургена Дабаяна в селах Патара и Ханзристан. О своих впечатлениях высказался Гурген Дабаян. Как проходили концерты? Как восприняла вас публика? Как, на ваш взгляд, карабахский зритель? Համերգները ասեմ, որ շատ լավ անցան, շատ բարձր դրամատրությամբ։ Ես բեմից նայելով հանդիսատեսին, զգացի, որ շատ տպավորված են մարդիկ։ Концерты прошли очень хорошо. Со сцены почувствовал, что люди впечатлены. Настроение у всех высокое. Певец не раз побывал в Арцахе. В прошлом году провел 5 концертов. С каждым годом чувствуется прогресс. В Арцахе чем дальше, тем лучше. Գնալով դեպի լավը ինչ որ առաջընթաց ես տեսնում եմ ու ինչքան այդ ընթացքը շարունակվի, այնքան ավելի լավ։ Последнее время молодёжь часто слушает зарубежные песни, отходит от своих корней или слушает некачественные, низкопробные армянские песни. Певец согласился, отметив, что дерево без корней не сможет существовать. Поэтому необходимо организовывать хорошие концерты, предоставить публике качественную музыку. Դրա համար պետք է կազմակերպել որակով համերգնելու մատուցել մարդկանց ճաշակով բարձր որակի երաժշտություն, կապչունի թե որ կատարողը դա կլինի։ Этому должны способствовать как государство, так и отдельные люди. Михаил, вы спонсировали концертную программу в 2 селах. Как зародилась идея? Это не то, что было спонсирование, это было больше даже дружеский визит с дружеским человеком. То есть, что это означает? Ну, я села эти давно знаю, и вообще очень многие села карабахские знаю, давно с ними связан. И обычно я занимался чем-то более насущным. Первая ваша программа была, это выделение школам Арцаха компьютеров. Ну это было давным-давно, там еще кое-какие были маленькие программы. Что-то в этот раз я так подумал, что мы с Гургеном тоже знакомы очень давно, возможно, где-то 10 лет даже. Я прекрасно знаю его как человека с открытой душой, и человека, который всегда хочет участвовать в чем-то патриотическом, в чем-то связанном с нашим народом. Мы с ним общаемся очень часто и как-то разговаривали с ним по поводу Карабаха, как-то решили, что раз уже приеду, и раз мы с ним будем вместе гулять, куда-то поедем, почему бы не съездить в Карабах и дать эти концерты. Таким образом, эта идея зародилась, а когда уже начали мы серьезно это все организовывать, мы поняли, что это на самом деле получится очень неплохо. Я желаю удачи и успеха в ваших делах, чтобы почаще организовывали такие сюрпризы для нашего народа. Отметим, что обе концертные программы завершились дискотекой, которую провел популярный в молодежных кругах DJ BL. Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур дал интервью журналу PNV, в котором затронул также вопрос геноцида армян. На вопрос журналиста о том, почему признание геноцида армян настолько важно, Азнавур ответил: «Турецкая молодежь устала от того, что все указывают на них пальцем». Шарль Азнавур отметил, что признание геноцида освободит 2 народа и откроет армяно-турецкие закрытые границы. Легендарный армянский музыкант Дживан Гаспарян даст единственный концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве. Всемирно известный мастер игры на дудуке сыграет в новом формате. Концерт пройдет под открытым небом. Весть о приговоре, вынесенном Лейлеей Арифу Юнусом, вызвала крайнее беспокойство и сожаление, заявил глава Европарламента Мартин Шульц. Осуждение 2 ведущих правозащитников крайне несправедливо. Вдобавок не было учтено состояние их здоровья. Я, как и резолюция Комитета Европарламента по правам человека, призываю освободить нуждающихся в медицинском лечении Лейлу и Арифа Юнус, сказано в заявлении Шульца. Он также коснулся убийства журналиста Расима Алиева и суда над Хадиджей Исмаиловой. Учитывая убийство Расима Алиева и уголовное преследование Хадиджи Исмайловой, суд и приговор над Лейлой и Арифом Юнус является примером беспощадных репрессий против гражданского общества Азербайджана, подчеркнул Шульц. Он напомнил правительству Азербайджана о его международных обязательствах в области прав человека, в том числе в рамках программы «Восточное партнерство ЕС». «Власти Азербайджана для своей же пользы должны срочно менять ситуацию к лучшему», сказал глава Европарламента. И о погоде в четверг, 20 августа. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 19-23. Тепла ночью, днем 31-36 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.